Глава 6. Питер осмотрел ущерб. Ох, это был настоящий беспорядок. Он нашел большую часть самолета, который доставил их сюда. Хотя, чтобы спасти все и, возможно, доставить их домой, потребуется немало времени. Если бы у Питера была пара часов наедине, он мог бы что-нибудь придумать. К сожалению, это не было роскошью, поскольку теплое и влажное ощущение вокруг его члена заставило Питера переключиться на слова. Возбужденная брюнетка-мутант, подпрыгивающая вверх и вниз на его застывшем члене, заставила Питера осознать, что его нашел еще один прекрасный мутант – Китти. Китти Прайд прижала свое красивое лицо к промежности Питера и напевала, с каждым восхитительным соком обхватывая шелковистые губы вокруг его шеста. Питер провел пальцами по ее затылку и посмотрел ей в лицо. Китти подняла глаза, и в ее глазах захлестнуло сильное желание. С каждым покачивающимся толчком твердый и пульсирующий член Питера все больше проникал в ее узкое горло. Мягкие пальцы призрачного кота протянулись и обхватили яйца Питера. Питер застонал, когда Китти направила на него свои теплые губы и очень сильно сосала его. Она подняла огромный шум. «Черт, Китти, я не уверен, насколько смогу сдерживаться». Пальцы Питера скользнули по затылку Китти и скользнули его член ей в рот. Паутинный прачник всадил свой член ей в горло и стал раскачивать ее. Глаза Китти кричали, чтобы Питер всадил ей в глотку груз. Питер продолжал проникать в прекрасное горло своей любимой женщины, Китти. Еще один крик, и Питер засунул свой член глубоко в рот Китти. Китти восхитительно напевала и сосала его. Ее лицо опустилось полностью вниз, и она ловко глубоко заглотила его член, когда он вошел ей в рот. Китти издавала непристойные громкие звуки, чтобы убедиться, что сперма Питера стекала ей в рот. Стропольщик паутины засунул свой член ей в горло и убедился, что она кричит, постоянно прижимаясь краем губ к его члену. Китти продолжала сосать его сперму ртом, проглатывая огромную порцию спермы. Ее лицо прижалось к нему. Она выпустила член Питера, и несколько рывков ударили ее по лицу. Китти выглядела такой сексуальной и эротичной, когда носила подарок Питера на своем лице. «Спасибо за груз, дорогая», — проворковала Китти. «Ммм». Китти прижала эти пальцы к лицу и начала слизывать с них сперму. Ее затвердевшие соски требовали дополнительного внимания. Она была очень голодна и не торопилась. Все началось с промежности Питера. Питер ожесточился против нее. «Просто подожди». На лице Китти Прайд мелькнула улыбка. Она поднялась и положила одну ногу на пень, а другую – на другой пень. Она растянулась, киска обнажилась и блестела. Она была готова трахаться. Китти выгнулась и облизнула губы, призывая большой толстый член Питера войти в нее. «Ты мне очень нужен, Пит». Питер провел руками между ног Китти и обхватил ее киску. Она восхитительно ворковала, когда Питер прикасался к ней. Липкие пальцы паутины схватили ее клитор и отпустили его. Приятная дрожь пробежала по телу Китти, когда Питер приблизился к ней. Питер прижался к ее киске и подвел свою длину ближе к ее горячему и пикантному отверстию. «Ты мне нужен прямо сейчас», — выдохнула Китти. «Вставь в меня этот большой толстый член». Плотность тела Китти и ее теплота звали Питера. Видя, насколько гибкой она была и как она двигала своим телом, словно сирена, зовущая его, Питера пульсировала, и у него практически не было выбора. Он проник внутрь Китти, и ощущение ее теплой киски полностью поглотило его. «О-о-о, да, детка!» — крикнула Китти. «Вставь это в меня, прямо сюда!» Твердая мужественность Питера глубоко проникла в Китти и двинулась вперед. Ее стены втянули его внутрь, становясь великолепно напряженными, когда он вошел в ее тело сзади. Питер соскользнул назад и сжал ее гибкую задницу, одновременно толкаясь в нее. Китти откинулась назад и застонала, когда он вошел в ее тело сзади. Питер крепко держал ее и засунул еще больше своего впечатляющего члена в ее тугую киску, покачивая ее сзади. «Да», — сказала Китти, — «ты так хорошо меня наполняешь». Пахота, полученная Китти, потрясла все ее тело. Питер схватил ее и засунул большую часть своей огромной длины внутрь ее тела. Паутинный прачник засунул в нее еще больше своего члена и убедился, что она сжалась вокруг него. Плотность Питера вошла внутрь нее и растянула ее. «Черт, Китти, ты действительно напугана. Только для тебя. Твой член всегда касается меня во всех нужных местах». Питер сжал задницу Китти, проникая глубоко внутрь нее. Ее стены затопили Питера от кончика до самого основания. Его мужественность вошла в нее, чувствуя, как Китти проглатывает его. Питер наклонился и положил руку ей на затылок, одновременно проникая в нее. Китти вскрикнула и залила соками его член, когда он вставлял его в нее. «Продолжай трахать меня», — Китти умоляла меня. «Я умираю. Мне нужен твой большой член. Ох, эти яйца так хороши». Красивый герой ускорил толчки своей очень охотной партнерши. Китти всосала Питера внутри себя до последнего дюйма. Питер направился в любовный туннель Китти, прижимаясь к ней. Его яйца шлепнулись по ней, заставляя ее плакать по нему. Голод, танцующий по ее телу, только усилился, когда Питер вгонял свой большой член внутрь Китти сзади. О-о-о! Стены Китти давили на Питера. Питер чувствовал давление Китти, работающее внутри нее. Красивый герой засунул свой член в ее тело и довел Китти до очень горячего финиша. Питер наклонился к ней и заставил ее взывать о большем. Внутренности Китти сжались и доили его. Великолепный мутант одарил Питера улыбкой, словно говоря, что теперь его очередь. Питер наклонился к ней, вставляя свой большой член в ее тугое тело. Стены Китти сомкнулись вокруг него и освободили Питера. Питер отвел руки назад и накачал сильнее, пока она, наконец, не кончила сильнее, и она прижалась к Питеру. Еще один толчок, и Питер потерял контроль. Потерял его внутри Китти Прайд. Он нарисовал женщину мокрой. Китти чуть не провалилась под землю, а Питер заставил ее силы неосязаемости потерять контроль. Его яйца продолжали шлепать по ней, пока он не закончил с ней. Неплохо. Китти держала себя в руках, чтобы Питер мог закончить и оставить ее в слюнявом ступоре. Это было хорошее время, чертовски хорошее время, если она сама могла так сказать. В тот момент, когда Питер закончил с Китти Прайд, Рэйчел Грей набросилась на него сзади. Дочь Джин из альтернативной временной линии будущего, Питер старался не думать об этом слишком много, потому что это вызывало головную боль, начал тереть свой член и целовать его сзади. «Здесь что-то происходит», — сказала Рэйчел, ощущая поцелуи на его шее. «Ты говоришь мне?» — спросил ее Питер. «Да, это так», — проворковала Рэйчел на ухо Питеру. «Говорю тебе, здесь что-то происходит. Что-то действительно странное, но я не думаю, что тот факт, что я хочу прыгнуть на твои кости, является странным». Член Питера был зажат между шелковистыми бедрами Рэйчел. Она приблизилась, вращая бедрами вокруг его члена и заставляя его стонать, когда она играла с ним. Работа бедра усилилась, и длина Питера опустилась между ее голодными бедрами. Она застонала и пошевелилась, чувствуя удовольствие от его члена, идущего напротив нее. «Мне нужен этот большой толстый член внутри меня вчера», — умоляла его Рэйчел. «Пожалуйста, Питер, сделай меня своим. Мне нужно быть твоим, дорогой». Рэйчел осыпала Питера еще более жадными поцелуями. Ее руки блуждали по его телу. Рэйчел прижалась к нему, Ее половые губы практически всасывали его. Одна нога обхватила его. Питер поразился тому, насколько мягкими были ноги телепата вокруг него. Рэйчел поцеловала Питера сильнее и прижалась грудью к его груди. Питер протянул руку и обхватил их одной рукой, а другой – ее задницу. «Ты мне тоже нужен». «Я знаю», – выдохнула Рэйчел. «Я чувствую, как сильно ты во мне нуждаешься». Член Питера практически закричал от потребности, когда она прижалась к нему. Горячая киска Рэйчел поглотила член Питера и позволила ему почувствовать ее внутренности. Они были очень горячими и бархатистыми. Рэйчел навалилась на Питера и наклонилась, чтобы еще больше вобрать его в себя. Питер провел рукой по ее телу и прижал ее к себе. «О-о-о, да», — сказала Рэйчел, — «такой большой, такой мой, мне это нужно, мне это очень нужно». «И ты собираешься отдать это мне, не так ли, детка?» Единственным ответом для Питера было схватить Рэйчел за бедра и повалить ее вниз. Каждый раз, когда он входил в ее тлеющий горячий центр, он чувствовал потребность, пронизывающую его. Питер провел руками по ее телу и начал накачивать. Рэйчел откинулась назад и ввела в себя большую часть его длины. «Ты мне очень нужен», — простонала Рэйчел. «Плохо, так плохо. Бля, ты такая хорошая и упругая», — простонал Питер, заполняя ее тело. «Я не могу насытиться тобой. Твоя киска идеальна». Рэйчел была прислонена к дереву. В нескольких ярдах от нее она увидела хорошо оттраханную Китти Прайд. Это только усилило ее похоть. Питер ткнул ее своим членом, введя его в нее. Паутинный прачник толкнул Рэйчел и убедился, что он оказался глубоко внутри ее прекрасного и восхитительного тела. Рэйчел застонала и сжалась вокруг него, достигая кульминации повсюду. «Питер!» — крикнула ему Рэйчел. «Дай это мне!» Питер ускорил толчки и положил руки на грудь Рэйчел. Он ласкал их и использовал свои липкие способности, чтобы доставить ей удовольствие. Рэйчел откинулась назад и направила еще больше его члена глубоко внутрь себя. Стропольщик паутины бросился в нее и стал играть с ней, пока бедра Рэйчел двигались назад. Рэйчел сжалась вокруг Питера и сжала его член. Она чувствовала, как оргазм проникает в ее тело. Рэйчел откинула голову назад и застонала, когда Питер сжал ее правую грудь и пососал левую. Она чувствовала, как напряжение пробежало по ее телу. «А-а-а!» Один громкий стон, и Питер толкнул Рэйчел. Рэйчел отвела бедра назад и позволила Питеру ткнуть ее своим большим толстым членом. Он вошел в ее тело, чувствуя, как его охватывает удовольствие, когда она ласкала его своими мягкими и голодными стенками. Питер надавил на нее изнутри и покачал, доводя ее до оргазма на своем толстом члене, когда он вошел в ее очень голодную киску с новыми толчками. Рэйчел думала, что потеряет это, и Питер помог ей потерять это. Его большой член врезался в ее мокрую сердцевину и вошел в нее. Он развернул ее и вытащил. Она заскулила, но ненадолго, пока Питер вставил в нее свой член. Его пальцы на секунду скользнули по ее заднице, и Рэйчел напряглась. «Может быть, позже». Это обещание заставило Рэйчел стиснуть твердый член Питера и дать его. Стенки ее киски сомкнулись вокруг него и освободили его. Питер скользнул в ее голодную дырку и раскачивал ее, заставляя ее восхитительно стонать, когда он трахал ее жестко и туго, нанося еще больше толчков. «Кончи для меня». Рэйчел так и сделала, кончила на весь член Питера. Он работал с ней, как с машиной. Эффективные толчки приблизили Рэйчел к критической точке. Она была близка к тому, чтобы упасть в обморок от удовольствия. Питер почувствовал, как напряглась оболочка, и отпустил его. Толстый член Питера проник глубоко внутрь нее и покачал ее. Он чувствовал, как его яйца трясутся и угрожают высвободить все его удовольствие внутри нее. Питер провел пальцами по ее телу и убедился, что Рэйчел готова взорваться. Питер вошел в нее и заставил ее почти лопнуть от удовольствия, когда он вошел в ее прекрасное тело. «Вот и все. Оставь это». Рэйчел так и сделала, ее внутренности сжались вокруг него. Она доила Питера при каждом толчке. Питер был на ней повсюду, и от его умелых рук и рта покалывало. «Пожалуйста, ты должен дать мне свою сперму. О-о-о, не так ли?» Питер улыбнулся и ударил Рэйчел. Ее внутренности схватили его и отпустили. Она жаждала его спермы, и Питер чувствовал, как ее стены жадно обнимают его. Питер наклонился внутрь нее и еще одним последним толчком вошел в нее. Его яйца напряглись, и последним толчком он вошел внутрь ее тела. Питер взорвался внутри Рэйчел и начал красить ее стены огромным количеством семян, проливая их внутрь нее. Питер. Он кончил внутри нее с улыбкой. Он нарисовал Рэйчел мокрой всем своим грузом. Появилась Джин и обхватила пизду Рэйчел, когда она упала на дерево. «Знаешь, сколько бы спермы он не влил в меня, теперь он мог бы быть твоим папой», — сказала Джин. Эта мысль не беспокоила Рэйчел. Вместо этого это усилило ее похоть. Особенно потому, что ее собственная мать обхватила ее киску ладонями. Несмотря на то, что технически Джин была разницей в возрасте в несколько лет, из-за путешествия во времени Джин все же была старше и опытнее, и более чем готов помочь Рэйчел достичь пика возбуждения. Джин провела пальцами по дочери, вынудив ее восхитительно застонать, когда Джин вошла в ее киску, двигая тремя пальцами вперед и назад. Рэйчел извивалась и хлынула на пальцы Джин. Питер не заставил себя долго ждать. Его член, твердый как камень, терся о вход Джин. Питер направил эти руки к ней и легким толчком вогнал свой член внутрь нее. Член Питера находился глубоко внутри ее тела и вошел в Джин, заставив ее вскрикнуть от удовольствия. Джин насыпала тело Рэйчел поцелуями и опустилась между ней. Джин поклонялась вкусной киске своей дочери. Рэйчел откинула бедра назад и убедилась, что Джин первой вошла в ее язык. Губы Джин опустились на нее и заставили ее вскрикнуть от удовольствия, а пальцы ног сжались от вожделения. «Мама!» — Рэйчел плакала. «Все в порядке, детка, мамочка будет лизать твою пизду и держать ее красивой и влажной». Питер вонзился в Джин. Внутренности Джин схватили его и выпустили Питера. Паутинница застонала, вонзая яйца глубоко внутрь ее восхитительно упругого тела. Питер медленно вошел в нее и убедился, что вошел до конца. Внутренности Джин схватили его и сожрали, удовольствие только увеличивалось, когда он вошел в нее. Питер наклонился внутрь нее и довел ее до оргазма. Влажные стенки киски Джин сожрали его и отпустили. Как только Джин пришла, она отпустила Питера. Она повернулась и пару раз поцеловала член Питера. Рэйчел подошла, поцеловала его задницу и пососала его яйца. Две горячие рыжеволосые девушки образовали командное действие, облизывая и сосала его член, позволяя члену Питера пройти между ними. Это был рай, который невозможно было превзойти. «Ммм, у него такой вкусный член», — сказала Рэйчел. «Он так и делает». «О-о-о, блин!» Джин и Рэйчел по очереди сосала Питера, в его глазах светился восторг. Мать и дочь точно знали, на какие кнопки нажать Питеру. Питер пульсировал между их губами и сделал длинный толчок внутрь них. Он чувствовал, как горячий рот Рэйчел обвивает его и освобождает его член. Джин сделала то же самое и сосала его. Громкие чавканья гарантировали, что Питер вонзится им в рот. «Я знаю, что вы оба хотите кое-чего». Джин сжала задницу Рэйчел, а затем наклонилась, чтобы поцеловать ее в ответ. Пока Рэйчел глотала член Питера, Джин открыла свой узкий задний вход. Ее язык скользнул в дырочку Рэйчел и заставил ее пальцы ног сжаться от удовольствия. Рэйчел тяжело вздохнула, когда Джин лизал ее. Бедра Питера дернулись и направились в рот Рэйчел. Это начало налаживаться. Честно говоря, это было потрясающе, когда рот Рэйчел вел его вниз. «Давай, скажи это, дорогая», — сказала Джин. «Пожалуйста, папочка, трахни меня в задницу». Джин развернула Рэйчел и подставила ее задницу Питеру. Питер не мог устоять перед таким тугим куском мутантной задницы. Рэйчел массировала его яйца, направляя его член к ее заднему отверстию. «Ну, покажи своей девочке, как настоящий мужчина ведет дела», — сказала Джин. Джин поцеловала киску Рэйчел, в то время как Питер вошел в ее задницу сзади. Питер въехал в нее, врезавшись в нее по яйцам. Рэйчел откинулась назад, а Питер нанес ей несколько сильных толчков в ее сочную задницу. Рэйчел действовала в ответ, а Питер вел ее полностью внутрь нее. «Да», — простонала ему Рэйчел. «Да, я обожаю это. Ваш большой член в мою маленькую шлюхинную попку. Вставь его полностью, папа». Тот факт, что Рэйчел полностью погрузилась в излом папочки, просто вошел в нее. Учитывая характер временной шкалы, Питер думал, что это возможно, и почему это заставило его пульсировать еще сильнее, чем обычно. Питер втиснулся в нее сзади. Джин лизнула Рэйчел и заставила ее хлынуть. Рэйчел почувствовала покалывание во всем теле. Питер был в ее заднице, а Джин лила ее киску, и она видела, как влажные пальцы Джин танцевали внутри ее задницы, почти зовя Питера. «Не могу больше сдерживаться», — простонал Питер. Рэйчел этого не хотела. Она надавила вниз и убедилась, что Питер внутри нее. Паутинный прачник бил ее, ее тугая задница пожирала и отпускала его. Пальцы Питера скользнули внутрь нее и раскачивали ее горячее тело, заставляя ее кричать от еще большего удовольствия. Питер излил свое семя внутрь Рэйчел. Он наставил адский беспорядок, и она тоже брызгала. Джин не помогла делу, доив яйца Питера, пока он не закончил изливать в нее свой груз. Питер прошел до конца и зарыл свою густую, пикантную сперму в горячую и желанную задницу Рэйчел. Стропольщик паутины издал последний стон, когда закончил вбрасывать огромный груз в прекрасную задницу Рэйчел. Рэйчел рухнула на него, тяжело дыша, когда он закончил кончать в ее тугую и сочную задницу. В тот момент, когда Питер выдвинулся, Джин скользнула на место и раздвинула щеки Рэйчел. Она лизнула свою дочь, а затем поставила свою мокрую задницу. Питеру не потребовалось ни особого приглашения, ни особой стимуляции, поскольку его член уже был тверд и готов к работе. Питер ввел свой член в задницу Джин и растянул ее. Дюйм за дюймом Питер вставлял свой твердый член в Джин. Он схватил ее за зад и вонзил в нее. «Вернуть должок». Рэйчел поднялась наверх и поцеловала подпрыгивающие сиськи матери, ее плоский живот и мокрую влагу между ее ног, чтобы съесть ее киску. Джин откинулась назад. Тот же член, который был в заднице ее дочери, теперь был в ее заднице, и это заставило Джин вскрикнуть от удовольствия. «Да, это чертовская услуга», — сказала Джин. «Верни, дорогая, лежи мамину пизду». Рэйчел уткнулась лицом в Джин и высосала из нее соки. Место, куда она пришла или должна была прийти, ах, путешествие во времени, было таким сочным на вкус. Рэйчел практически пустила слюни на Джин, когда облизывала ее киску. Она застонала и высунула язык внутрь. Питер провел как можно больше времени, загоняя яйца глубоко в Джин. Он чувствовал, как ее задница сжимается вокруг него, и знал, что это вот-вот произойдет. Джин и Рэйчел пришли от того, чем занимались. Питер наслаждался уютом и напряжением задницы Джин как можно дольше, прежде чем нанести ей еще один глубокий толчок. Рэйчел стиснула яйца Питера, чтобы Джин могла засунуть такой же большой груз в ее задницу. Питер повторил этот звук, вливая свое густое семя в задницу Джин. Мать и дочь кончали друг с другом, а Питер оставил попку Джин. Две потрясающие рыжие повернулись к своему общему возлюбленному и одарили его интенсивными поцелуями. Питер водил этими руками вниз по их телам и играл с ними, доставляя им огромное удовольствие от каждого прикосновения. Веселье в дикой земле только накалялось. Глава 7. Китти закрыла глаза, когда Питер засунул свой огромный член в ее тело сзади. И чтобы добавить веселья, Китти встала на колени между ног Лоры, лизала и сосала ее киску. О, сладкий вкус дошел до Китти и заставил ее гореть нескончаемой похотью. О-о-о, да, Лаура откинула бедра назад и позволила талантливому языку Китти Прайд скользнуть глубоко внутрь ее тела. Китти лакала соки своей киски, издавая энергичный шум, когда вылизывала ее. Интенсивные ласки языком, которые давала ей Китти, заставили пальцы Лауры сжаться на ногах. Питер схватил Китти за бедра и прижался к ней. Ее теплая и тугая киска обхватила и выпустила его член. Он вошел в нее, глубокими толчками вонзив свой член в ее тело. Китти сжимала и отпускала его член, посылая волны удовольствия по его мужскому члену, когда он вошел в нее сзади. Тела этих двух красавиц-мутантов лежали перед ним. Питер скользнул пальцем по телу Китти и ослепил ее. Он заставил дрожь пробежать по ее спине и позволил ее пизде прижаться к нему. Глубина, в которую Питер вошел в нее, вызвала приятную дрожь в ее теле. Китти ахнула, когда его член вошел в нее. Меньше разговоров, больше еды, выдохнула Лора. Обе эти женщины тяжело переживали друг за друга, и для Питера. Питер ускорил темп и вложил свой член глубоко в уютную и голодную пизду Китти. Он надавил на ее плотное тело сзади и заставил ее киску покачиваться и пожирать его. Член Питера вошел глубоко в нее и заставил все ее тело просто брызгать повсюду ради него, выдаивая его огромный член многочисленными толчками, загоняя его внутрь нее. Китти упала, тяжело дыша. Питер пережил ее оргазм, и она сжалась вокруг него. Глубина, с которой он втолкнул свой член внутрь нее, ошеломила Китти. Питер прижал пальцы к ее телу и продолжал толкать, пока она не превратилась в липкую, хлещущую массу. Питер вырвался из нее, и Лора набросилась. Она прижалась губами к члену Питера и сосала его. Глубокое, голодное всасывание привело рот Лоры Кинни к пульсирующему твердому инструменту Питера. Рука Питера обхватила голову Лоры и толкнула ее в рот, заставляя ее подавиться. «Хорошо», — сказал Питер. «О, черт, Лора, у тебя такой красивый рот. Мне нравится, как ты задыхаешься от моего члена. Не так ли, детка?» Питер глубоко вошел в рот Лоры, и ее горло вокруг него сжалось и расширилось. Она отстранилась и обвила его языком. «Моя», — выдохнула Лора. «Да, твой». Питер посадил Лору к себе на колени. Ее голодная киска танцевала вдоль его длины, прежде чем он толкнул ее внутрь. Стропольщик паутины вогнал свой большой пульсирующий член в тугую, голодную киску Лоры Кинни. Лаура сжимала и отпускала стенки своей киски вокруг Питера и сильно его трясла. Китти пришла в себя как раз вовремя, чтобы увидеть, как Лора скачет на члене Питера, как королева, и все ее тело, бросившееся на Питера, вызвало у Китти приятную дрожь. «Продолжать идти?» «Да», — пробормотала Китти себе под нос. «Держите пальцы в ней», и она нырнула внутрь, чертовски сильно ударяя себя пальцами. Бедра Китти много раз покачивались взад и вперед, заставляя ее стонать, жажда того, что ей дали. Лаура прижала впечатляющее мужское достоинство Питера к своим внутренним стенам. Ее стенки сжимались и расслаблялись, бурля Питера глубоко внутри нее, и выпуская его твердый член внутрь ее тела. Паутинный прачник засунул в нее свой большой член и заставил ее кричать от еще большего удовольствия, когда она накачивалась на него. «Еще один!» Лаура кивнула, и Питер использовал свои способности прилипать, чтобы сжимать и дергать ее соски. Ее внутренние стенки сжались и освободили его член, проливая на него свои соки. Было жарко и приятно чувствовать, как ее киска просто стекает на него соками. Пальцы ног Лоры сжались, когда она испытала очень страстный оргазм, проливая соки по всему члену Питера от последнего оргазма. «О-о-о, да», — выдохнула Лора. «Идеальный». Питер закончил сильно крутить ее соски и превратил Лору в кашу. Она соскользнула с него, прежде чем Китти перелезла через него. Две женщины поцеловались и представили Питеру свои киски. Питер наклонился и обхватил их теплые женские тела. Он дразнил их сначала пальцами, а затем кончиком члена. Гладкие стенки киски сожрали твердый член Питера, когда он еще раз вошел в Китти. В результате прыжка его член попал в скользкую и уютную киску женщины перед ним. Китти ахнула от толчков Питера внутри нее. Он толкнулся еще немного и проник внутрь ее тела. «А-а-а!» Китти сомкнула рот вокруг соска Лоры. Лаура призвала Китти сильно пососать его, чувствуя, как по ее телу поднимается приятный жар. Бедра Китти задрожали, и она заставила себя встряхнуться, чтобы встретить теплый язык Лоры, проникающий в ее тугую и мокрую пизду. Еще больше удовольствия танцевало по ее телу, когда Китти провела языком по киске Лоры и наслаждалась ею, с великолепным голодом, просто распространяющимся по ее телу. Лора задрожала и почувствовала, что Питер находится всего в нескольких дюймах от нее. К сожалению, он был погружен в Китти. Шелковые стены Китти массировали каждый дюйм органа Питера. «Прикончи ее», — сказала Лора. Питер потянул клитор Лоры и вызвал волну удовольствия. В тот момент, когда он наседлал Китти и громко закончил, Лора знала, что он завладеет ею. Красивый герой переключился на похотливого мутанта перед ним. Питер прижал свой твердый член к очень влажной и очень голодной киске Лоры. Питер прижал Лору к земле и прижался к ней, бедра поднимались вверх и прижимались к нему, а Питер опускался на нее. «Просто трахни меня, ну, как барыня хочет». Питер толкнул Лору. Он схватил ее за бедра и прижал к земле, толкаясь внутрь Лоры. Жадная пизда Лоры заняла внутри нее еще большую часть длины Питера. Она сжала и отпустила его, проливая соки на Питера, когда он проникал в нее. Член Питера проник внутрь ее тела и довел ее до кульминации от определенного удовольствия, капая по всему его члену. Паутинный прачник засунул свою огромную длину глубоко в нее и оседлал ее. Китти решила сесть на лицо Лоры и заставить Лору сожрать ее. Это привело Питера глубже в Лору, и его яйца сжались. Несмотря ни на что, Питер не смог сдержаться. Он глубоко толкнул Лору и с еще одним хрюканьем толкнул ее. Сперма хлынула в тугую и голодную киску Лоры Кинни. Лаура сжала член Питера и позволила каждой последней капле пролиться внутрь нее. Питер продолжал накачивать внутри нее, пока она не наполнилась полностью и до краев. Ее живот раздулся от силы оргазма. Питер отстранился, и Китти упала. Два сексуальных мутанта исполнили позу 69 для развлечения Питера. «О-о-о, она поклоняется этому члену как королева». Шанна прижалась своим горячим ртом к Питеру, в то время как нетерпеливая Бетси засунула светящийся фиолетовый фалоимитатор в ее пизду. Все ее тело корчилось от желания. Ее соски торчали, и Бетси играла с ними руками. И все это время она использовала свой разум, чтобы погладить опухшую сумку Питера. Это телекинетическое трение шариков доставило удовольствие Питеру буквально на дюйм, в то время как Шанна сосала каждый дюйм Питера, затаскивая его толстый член в свой узкий рот. Она громко сосала его, опуская его длину в рот. Питер откинулся назад и вонзил свой член ей в рот. «МММФ, задуши ее своим большим толстым членом, детка!» Бетси взвизгнула. Питер достиг дна во рту Шанны. Бетси решила подойти поближе и пососать ртом пульсирующую оболочку Питера. Обе женщины славно поклонялись Питеру. Их глаза поднимались вверх, когда они наслаждались каждым дюймом его тела. «Не уверен, как долго я смогу продержаться», — выдохнул Питер. Бетси удвоила поклонение мечу, и Шанна сделала то же самое. Питер схватил за головы обеих женщин и использовал их рты как средство снятия стресса. Питер проник глубоко в рот Шанны, и внутрь нее хлынул поток спермы. Питер схватил ее за угол рта и засунул еще больше своего члена глубоко в нее. Шанна втянула его сперму в рот, ее губы сжимали и отпускали его, когда в ее рот попадало еще больше семени. Возбужденный телепат доил яйца Питера и выпустил большое количество семени в ожидающий рот Шанны. Питер кончил внутри нее. Последовало зрелище, от которого затвердел бы любой член. Бетси схватила Шанну и сомкнула их губы в очень страстном поцелуе. Сперма поменялась между их ртами, а Шанна провела языком в горло Бетси, пока они целовались. Сеанс поцелуев стал еще жарче. Шанна и Бетси наслаждались друг другом в течение долгой минуты, их языки сталкивались в желании. «Вам двоим просто не хватает», оба повернулись, поцелуй все еще продолжался. Они стояли на четвереньках, их тела хорошо работали друг с другом. Питер наклонился к ним и потрогал их. «Вставь это в меня», — сказала Бетси. «Пожалуйста, я хочу тебя пить», — я заметил. Питер прижал свой большой член к ее мокрой киске. Он толкнул Бетси и погрузился в ее голодные и жадные глубины. Бетси обхватила Питера стенками своей киски и обняла его. Паутинный прачник провел пальцами по восхитительному телу Бетси и полностью вошел в нее. Его яйца раскачивались, быстро поражая Бетси во всех нужных местах, пока он трахал ее сзади. Его пульсирующая твердая длина вошла глубоко внутрь ее тела и довела Бетси до дрожащего удовольствия. Шанна была в нескольких дюймах от этого траха. Питер вонзил свой член в Бетси, и звук ударов яиц по Бетси заставил ее хлынуть. Это не помогло делу. В ее сознании появлялись непристойные образы. «О, сейчас ей нужен Питер и его член. О-о-о, засунь эту большую палку в мою тугую письку». Питер схватил Бетси и въехал в ее плотное тело. Приятность ее упругого тела, обхватившего его твердый член, заставила теплую киску Бетси сжиматься и расширяться вокруг него. Питер наклонился к ней и шлепнул ее по заднице, отчего Бетси вскрикнула. «Тебе это нравится, не так ли?» Бетси энергично кивнула, и Питер несколько раз шлепнул ее по тугой заднице. Он вошел в нее своим массивным телом, растягивая ее голодную пизду. Чем дальше Питер проникал в нее своим мужским достоинством, тем больше она ломалась ради него. Питер провел руками вниз по ней и наслаждался ее идеальной упругостью, трущейся о его огромную длину. «Еще раз», — проворчал Питер, сжимающий пальцы ног оргазм пронзил ее тело. Она сжимала и отпускала его член, застонав от удовольствия, когда он вошел в нее. Шанна терпеливо ждала, и как только Питер покинул Бетси, она раздвинула ноги. Она предложила Питеру пойти ва-банк. Питер схватил Шанну и погрузил в нее свой член. «Это то, чего ты хотел, не так ли?» Шанна энергично кивнула. Питер коснулся каждого дюйма ее упругого и подтянутого тела. Его длина вошла глубоко в нее, заставляя ее горячую киску сжаться глубоко внутри нее. Стропольщик паутины засунул в нее свой твердый член и заставил ее вскрикнуть от удовольствия, обхватив своей тугой киской его большой член. Питер сдерживал Бетси и ее возбуждение, трогая ее пальцами. Бетси откинула бедра назад, и ослепительное удовольствие растеклось по ее телу. Питер коснулся ее во всех нужных местах и убедился, что она кончает для него. Энергичная и горячая кульминация сотрясла каждый дюйм ее тела. Когда Питер погрузился глубоко в нее, его пальцы скользнули внутрь Бетси и превратили ее в стонущую развалину. Обе эти женщины умоляли, чтобы их жестко избили. Питер переключился на Бетси после того, как приятный оргазм со стороны Шанны заставил ее задыхаться. «Не могу насытиться. Я могу сказать». Питер сильно раскачивал ее, раскачивая яйца взад и вперед и сильно ударяя ее. Паутина вошла глубоко в нее и врезалась в ее киску сзади. Питер проник глубоко внутрь нее и толкнул ее. Складки ее киски сожрали его. «Ближе», — простонал Питер. «Да, Бетси видела звезды с тех пор, как Питер погрузился в нее. Умелые руки героя, бросающего паутину, прижались к ней и раскачивали ее тело сзади». Питер наклонился глубоко внутрь нее и начал работать внутри ее тела. Ее киска схватила его член и отпустила. «Вернемся к Шанне», и Питер толкнул ее внутрь тела. Паутинный прачник ускорил темп и вонзил свой огромный член в ее тугое тело. Шанна доила его и подбадривала Питера своими стонами. Питер оседлал ее тело и заставил ее плакать. От Шанны до Бетси и обратно с огромной скоростью. Питер чередовал их, и каждый толчок заставлял эти киски чувствовать себя все теснее и теплее. Они сожрали его огромную длину, когда он втолкнул их внутрь нее. Питер схватил их тела и толкнул глубоко внутрь них обоих сзади. Шанне не откажут в прекрасном угощении. Питер достиг дна внутри нее, и ее поразил оргазм. Ее внутренности сжались вокруг него. Яйца Питера расширились и освободились, выпустив огромный разряд глубоко внутри Шанны. Питер наклонился и закончил накачивать ее своим семенем. Как только Питер закончил, он осмотрел сцену. Обе хорошо трахаемые женщины лежат в листьях дикой земли. Из киски Шанны вытекла его сперма, и она потерла свой набухший живот. Контраст оттенков кожи вокруг него вывел на поверхность огромный член Питера. Темная и насыщенная кожа Арары и более бледная плоть Джин служили приятным и разнообразным контрастом, когда их сиськи помещались между членом Питера, а у Роуга был где-то посередине, более загорелый, чем у Джин, но явно светлее, чем у Арара. Она подошла, чтобы лизнуть голову Питера, а также груди своих товарищей по команде, когда член Питера выскочил из нее. «Подарок, который продолжает дарить», — сказала Джин. «Может быть, нам стоит перестать трахаться и найти выход отсюда», — сказал Роук. Роук на мгновение прояснился в море разнузданной страсти. Однако это была похоть, когда Джин обхватила ее киску и сжала ее. Ее подвели поближе. «Для этого уйма времени позже», — сказал Рара. «Сосредоточьтесь на этом подарке перед нами, и на том, как он собирается осыпать наши тела прямо сейчас». Питер не мог им противостоять. Он изо всех сил пытался бороться с Джин, загоняя дегенеративные мысли в его мозг, когда она и Рара трахали его член. Однако он не смог сдержаться. «Вы, дамы, станете моей смертью». Это были слова Питера как раз перед тем, как его член хлынул и обрушил дождь густого семени на Джин и Арара. Вид на его густую белую сперму, которая, казалось, становилась тем гуще, чем дольше он находился в дикой земле. И если бы он стал более мощным, Питеру пришлось бы столкнуться с некоторыми серьезными последствиями, когда он уйдет. К сожалению, это мало помогло сдуть его член. Страстные губы Джин двинулись к нему и великолепно всосали Питера. Бедра Питера дернулись, наклоняясь к рту Джин, когда она сосала его немного сильнее. Арара спрятала лицо Роуга в своих сиськах. Роуг катался на моторной лодке по великолепным шоколадным шарикам и высасывал из нее сперму. Вот она, готова снова трахаться. Арара расслабилась и позволила выставить тело Роуга на всеобщее обозрение. Член Питера дернулся и не смог устоять перед ней. Какой человек мог бы в таких обстоятельствах? Идеальное и пригодное для траха тело Роуга было выложено. Джин продолжала накачивать член Питера, пока тот не стал настолько твердым, насколько это было возможно. Джин обняла Питера, прижав грудь к его спине. Ее горячие и огненные губы коснулись уха Питера, когда она поцеловала его в шею. Страсть исходила от Питера, пока она направляла его член к Роугу. Роуг с готовностью открыл глаза. Единственный момент борьбы с тем, что было чудесным, прошел, и теперь она поддалась размеру огромного тела Питера, спрятанного внутри нее. И она чувствовала, как Джин присоединилась к Питеру, ощупывая ее тело и показывая, что любое сопротивление уже давно прошло. Питер вошел по яйцам глубоко в Роуг, наполняя ее киску своим твердым и пульсирующим членом. Паутинный прачник опустил руки вниз и сжал задницу Роуга. Он двинулся вниз и проследил узоры по всему ее телу. «Она одарена своим ртом», — сказал Арара. «Любит, когда к нему прикасаются», — наверстывает упущенное время. Питер притянул Роуг к себе и посмотрел ей в глаза. Роуг вздрогнула от глаз и рук Питера, обхвативших ее. Питер вошел в Роуг и поднял ее бедра вверх. Роуг металась вокруг, великолепная похоть разгоралась в каждом дюйме ее тела. Питер прижал руку к ее бедру и скользнул по ней, вонзая еще больше своего толстого члена в ее влажную и пикантную киску. Он заставил ее стремиться к нему. «Питер», — пробормотал Роуг. «Да, дорогая, теперь ты у меня есть». Питер схватил Роуг и толкнул ее. Джин и Арара трахали друг друга ножницами и возбудились еще больше. Их глаза звали Питера, хотя он сосредоточился на пахоте Роуга. Его член скользнул глубоко внутрь нее, и она сжала его. Питеру хотелось бы, чтобы у него была пара дополнительных рук, чтобы ощупывать перед собой фуршет сексуальной плоти. Роуг сожрал член Питера и впустил его в себя. Паутинный прачник вошел глубоко в нее и работал до тех пор, пока она не кончила на него. Как только Питер закончил, Арара представила ему свое прекрасное тело. Ее лицо находилось на полпути между Джин и Роуг, что позволяло Арара наслаждаться их кисками. Говоря о наслаждении киской, Питер наслаждался киской Арара, заталкивая свой большой толстый член в ее тугую киску сзади. «Питер, эти большие толстые яйца с силой обрушились на нее. Не было ничего, что Питеру нравилось бы больше, чем слышать, как красавица так эротично кричит ему в шею, и все это время лижешь киски других женщин». Питер сильно потянулся и наслаждался каждым дюймом прекрасного тела Эрера. Африканская богиня перед ним, Питер, наметила несколько линий удовольствия, танцуя пальцами по ее телу. Питер наклонился к ней и загнал свой большой член глубоко в ее тело, заставляя ее трястись назад от удовольствия. «Продолжай в том же духе, она потеряет это из-за тебя. Могла бы потерять и это из-за нее», — простонал Питер. Джин мысленно обхватила основание его члена. Питер застонал, вонзая свой член глубоко в нее сзади, покачивая каждый дюйм ее тела. Ее мысленная рука дразнила яйца Питера. «Питер, ох!» Арара чувствовала себя тесно рядом с ним. Джин, отказавшая ему в оргазме, только что заставила Питера глубоко всадить свой член в великолепную женщину. Ее красивое черное тело блестело от пота, когда Питер надавил на нее внутри. Паутинный прачник врезался в ее плотное тело и заставил ее плотно обхватить его, обнимая его большой член. Она сжала его большой член и отпустила. «Продолжай», — простонал Питер, когда он вошел в нее. «Ты следующий». Питер встретился взглядом с Джин, которая ухмыльнулась. Джин мысленно усилила центр удовольствия Роуга и Арара, чтобы их следующий оргазм стал одним из самых сильных, которые они когда-либо испытывали. Арара схватила член Питера и отпустила его, разливая соки повсюду. «И теперь моя очередь». Джин подошла и толкнула свою киску на Питера. Тепло ее сердца окутало Питера. Питер схватил ее и толкнул внутрь, раскачивая ее плотное тело множеством сильных толчков. Питер опустил голодную киску Джин на свой член и сильно покачал ее. Джин откинулась назад и пронзила его. «Столько спермы для меня», — сказала Джин. «Рэйчел может быть здесь раньше или позже, если мы продолжим в том же духе». Табуированное предложение, сделанное Джин, заставило бедра Питера дернуться, а его член запульсировал внутри нее. Джин улыбнулась и позволила Питеру войти в нее. Его руки были очень заняты, когда он вошел в нее. Горячая и возбужденная киска Джин вошла глубоко в нее и довела ее до кульминации еще раз. «Твоя очередь», — сказал Джин. «Наполни меня. Выпусти эту густую сперму прямо в мою матку. Зажги ее внутри меня». Джин сжимала и отпускала шест Питера до тех пор, пока его яйца не высохли, и он не начал разбрызгивать каждую густую каплю внутри нее. Питер вошел в нее всем телом и погрузил в нее свое семя. Огромный груз, который сдерживала Джин, обрушился на нее. Арара и Роук испытали сильный оргазм, как Джин. Возможно, она забыла отключить их разумы. Роук и Арара рухнули на землю, их охватило сокрушающее разум удовольствие. Джин закончила сжимать яйца Питера досуха, отправляя в нее последнюю каплю. Джин вошел огромный кремовый пирог. Ее живот настолько увеличился, что она выглядела так, словно она была раздутой и беременной. «Да, детка». Питер держал Джин на руках, пока она рухнула и закончила доить его. Широкая улыбка скользнула по довольному рыжему лицу. Питер положил голову на потную, вздымающуюся грудь Джин, довольный тем удовольствием, которое он ей доставил. И она его привела. Глава 8. «Ну, что у нас здесь?» Она кровенно глубоко вздохнула, когда ее поставили на колени перед единственным и неповторимым человеком-пауком. Ее сердце пропустило еще пару ударов, когда человек-паук поставил ее на колени. Ее попытка поймать человека-паука провалилась. Она с трудом поднялась, лицом к его промежности и пульсирующему члену. Мускус наполнил ноздри Анны и вызвал огромное желание через ее тело. Она перешла от желания убить человека-паука к вожделению его мужественности. Кончик этого члена скользнул по ее рту и языку. Затем человек-паук без предупреждения схватил ее за голову и вонзил свой большой член ей в горло. Теплый и нетерпеливый рот Анны Кравинов скользнул по его члену, заставляя Питера стонать и хрюкать, когда он погрузил свою длину глубоко в голодный рот Анны. Паутинный прачник сжал рукой заднюю часть рта Анны и засунул ее ей в горло. «Ты собираешься принять этот член как хорошая девочка, не так ли?» Она тяжело вздохнула, когда длина врезалась ей в горло. Она отхлебнула и наслаждалась тем, как член вошел ей в рот. Паутинный прачник ускорил темп и просверлил ей рот, посылая похоть, прожигающую каждый квадратный дюйм ее тела, пока он трахал ее хорошо и жестко. «Соси мой член, проглоти мою сперму». Она нащупала яйца человека-паука и была ошеломлена количеством спермы в них. Человек-паук вонзился глубоко в ее горло и заставил ее вскрикнуть, когда он погрузил свой член ей в горло. Она глубоко застонала, когда человек-паук засунул ей в рот. Еще один взрыв, и Питер выронил свой груз прямо в рот Анны. Ее голова откинулась назад, и она получила тяжелую порцию семени, которая попала ей в горло. Она опустила рот вниз, наслаждаясь каждой каплей семени, попадавшей ей в горло, когда он впрыскивал ей в рот свою горячую и пикантную сперму. Она задыхалась, когда Питер кончил ей в рот. Паутинный прачник поднял ее и сорвался наверх. Ее идеальные сиськи предстали перед глазами. Питер швырнул Ану от дерева и приставал к ее сиськам. Сперма все еще капала из уголка рта Аны, пока она стонала. Питер агрессивно потер ее грудь и прижал свой твердеющий член к ее животу. «Снова?» – спросила она. Питер почувствовал, как тепло ее едва достигшей законного возраста киски терлось о его длину. Дочь охотника оказалась добычей человека-паука. Герой обхватил ее киску и провел пальцами внутрь нее, сводя ее с ума. Бедра Аны дернулись, соски затвердели, и он сосал ее соски. Разум Аны Кравинов превратился в облако похоти. Единственное, что имело для нее значение, это ее следующий оргазм. Человек-паук сжал и выпустил ее киску, пока она не полила его пальцы. Глубокий вдох вырвался из нее, когда он вошел в ее киску тремя пальцами. «Да», — она прошипела сквозь зубы, — «заставь меня кончить для тебя». Человек-паук погрузил пальцы глубоко внутрь Аны и щипал ее пизду, пока ее поясница не взорвалась для него повсюду. Человек-паук довел ее до нового оргазма, заставив ее бедра покачиваться вперед и покрыв его пальцы своими соками. «Хочешь мой член, дорогая?» Бедра Аны подтянулись вверх. Ее киска просто болела от желания наполниться. Питер чувствовал на себе его пульсирующий член. Она обнаружила, что перед ней стоит альфа-самец. Человек-паук ткнул в нее пальцем и коснулся ее киски, сводя ее с ума. «Да, вставь в меня этот большой член. Разруши меня на все времени». «Что ж», — она вежливо попросила, и человеку-пауку пришлось выполнить задание. Человек-паук откинулся назад и вонзил свой толстый член в ее нетерпеливую киску, наполняя ее. Стены Аны давили на него. «О-о-о, он такой большой!» Питер прижал Ану к дереву и оттрахал ее. Он был неустанно растягивал ее киску. Не то чтобы это имело значение, ей это нравилось. Она была такой мокрой и горячей, что это было почти непристойно. Питер вогнал в нее свой огромный член и покачал Ану. Сила его члена, врезавшегося в нее, ошеломила Ану и заставила ее просто хлынуть на него. Питер скользнул пальцем по ее соску и сжал его, доведя ее до полного безумия. Она издала еще один стон, чувствуя Питера внутри себя. Ее глаза сверкали похотью, а он продолжал ее избивать. «Трахни меня, как дешевую шлюху», — она звала его. «Да, а да, да». Чем быстрее он трахал ее, тем больше она изливалась. Ане нравилось, когда ее трахал член, ее терзал внешний вид вещей. Питер доминировал над ее киской, и она подчинялась ему гораздо быстрее. Питер погрузил свой член в ее тело и заставил ее кричать от удовольствия. «Кончи для меня, ты, грязная девчонка, а-а-а». Она сжалась вокруг Питера и выпустила его член. Она пыталась доить его, чтобы ввести в себя его семя. Она закрыла глаза и почувствовала удовольствие. Эти шарики упали на нее. Питера мало заботило, сколько синяков они ей нанесут. Все, что его заботило, это использовать этот прекрасный кусок задницы. «Поместите в меня ребенка», — она умоляла. «Наш ребенок будет сильным». Здравый смысл подсказывал, что Питеру следует притормозить из-за подобных последствий. Однако похоть прожгла каждый дюйм его тела. Его твердый член врезался в Ану и крепко ее растянул. Она доила его член и обвила его своей тугой талией. Прилегание к ее стенкам толкнуло Питера глубже внутрь нее. Питер схватил ее за бедра и вошел в нее. «Человек-паук!» — она вскрикнула от похоти, проходящей через ее тело. Его яйца болели и требовали опорожнения. Узкая, голодная киска Аны стала для него идеальным выходом, чтобы влить в нее огромную порцию спермы. Питер прижал ее и засунул в нее еще больше своего члена. Стены надоили его до того, как Человек-паук взорвался внутри нее. Человек-паук закачал в нее огромную порцию спермы и убедился, что она накачана огромным количеством разрушающей кишки спермы. Ее глаза закатились, когда Человек-паук накачивал в нее огромную порцию спермы, в процессе осушая его яйца внутри ее киски. Истекающая слюнями фигура Анны Кравинов отвела бедра назад и позволила ему быстро войти в нее. Она сжалась вокруг его тела, и Питер кончил внутри нее. Он держал ее с полной киской и раздутым животом из-за инъекции большого количества спермы. «Спасибо за подарок. Их больше, не так ли?» Она еще больше умоляла о его прикосновении. Питер прижал ее к дереву, обхватывая и отпуская ее киску, медленно дразня ее. Ашанна опустилась на колени и сосала член Питера. Она устроила постановку, показывающую Ане, как это тяжело. «Да, мой отец и братья, моя мать тоже», — сказала она. Член Питера запульсировал при известии о матери Аны. Ашанна застонала вокруг члена Питера, когда он опустился ей в рот и позволил его члену войти в нее, заставляя ее жестко сосать его. «Их схватили, и теперь он гонится за тобой. Они не знают, как ты сюда попал, но это была возможность, которую они не собираются упускать. Есть». Глаза Анны закатились на затылок. Женщину охватил оргазм. Питер продолжал ласкать ее сиськи и выпускать их. Его руки двинулись вниз, чтобы коснуться ее, и толкнули. Там, за джунглями, на секретной поляне, он расставил ловушки. «Я могу сказать тебе, где они все, только, пожалуйста, дай мне кончить для тебя. Что ж, вы заслужили эту награду». Питер потянул ее клитор, и она кончила. Паутинщик настроил все нужные кнопки и погнал ее. Твердый сосок он и болел, когда он прикасался к ней, и она кричала о нем. Человек-паук точно знал, что он хочет сделать, и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Ашанна выпустила его член из своего слюнявого рта, улыбаясь, делая ему еще несколько сосок и облизываний, прижимаясь к нему своими теплыми губами. «Да, она заработала намного больше», — прокомментировала Ашанна. «Твой член в ее заднице. Это было бы идеально». Она моргнула, выглядя немного удивленной мыслью о том, что произойдет дальше. Питер вел ее, положив руки на ее бедра, и терся своим членом о ее сжимающуюся задницу сзади. Питер прислонился к ней и прижал кончик своего члена к ее голодной заднице, тереся нее. Она откинула голову назад. «Приготовь это для меня». Ашанна сосала член Питера еще несколько раз, прежде чем вонзить язык в анус Анны. Она откинула голову назад. Женщины постарше и опытнее, делавшие ей облизывание очка, очевидно, вызвали сильную страсть в теле Анны. Питер приставал к ее телу и доводил ее до глубоких импульсов удовольствия. Красивый герой провел рукой между ее ног и убедился, что она сильно жаждет его прикосновений. Питер схватил и отпустил ее киску, заставив ее стонать и умолять его. Она жаждала новых прикосновений, пока он вел эти пальцы между ее ног и посылал импульсы по ее прекрасному и похотливому телу. «Пришло время. Дай мне ее задницу». Ашанна развернула Анну и подставила Питеру свою задницу. Неиспользованный потенциал такой чудесной задницы заставил член Питера запульсировать. Питер схватил Анну и приготовился занять последнюю из дыр, которые он оставил нетронутыми. Его член терся между ее щеками, и она просто ахнула, когда он прижался к ней. Человек-паук, толстый член вошел в задницу Анны. Ее глаза закатились на затылок от того, что Человек-паук наполнил ее. Человек-паук схватил ее за щеки и продвинулся в нее. Его яйца раскачивались взад и вперед, разбивая ее ягодицы, когда он входил в нее. Анальные стенки Аны сомкнулись вокруг него и освободили его член, когда он вошел в нее. Яйца глубоко в этой заднице, и Питеру это нравилось. Еще больше, когда губы Шаны обхватили его яйца и сильно их пососали. Он чувствовал, как страсть нарастает в обеих женщинах. Излишне говорить, что она отлично провела время, пытаясь втиснуть впечатляющий член Человека-паука в свою тугую и сенсационную задницу. Человек-паук толкнулся сильнее и вонзил в нее большую часть своей длины. Она сожрала его член и убедилась, что он находится глубоко внутри нее. Она похотливо застонала и почувствовала, как длинный член въезжает в ее анальный туннель сзади. Каждый толчок вгонял его член внутрь ее тела и заставлял ее плакать. «О-о-о, уничтожь меня!» Шана уткнулась лицом в киску Аны и сожрала ее. Впечатляющий член Питера вошел в Ану и покачал ее еще несколько раз. Паутинный прачник вогнал свой толстый, внушительный член в задницу Аны и покачал ее. Уколы погрузили еще большую часть его члена в ее задницу. Она была потеряна из-за того, что с ней делал Человек-паук. Красивый герой знал, как точно нажать на все кнопки и вызвать ее похоть. Она почувствовала еще больше. Почувствовала, как этот впечатляющий член проник в ее тело и прошел сквозь нее. Человек-паук сильно вошел в нее и практически растянул анус Аны, заставляя ее громко и жадно ахать. «Так держать, кончай внутри меня». Она стонала из-за него. «О, нам предстоит долгий путь. Я выплесну твою агрессию на все твои дырочки». Шанна наслаждалась медом из сладкой киски Аны. Дочь охотников скинула бедра вверх. Ее язык танцевал в ее гладкой дырочке. «О, эта киска, она была на вкус такой чудесной, такой божественной, что она должна была насладиться ею. И наслаждайся каждой последней каплей, вытекающие из нее». Питер прижал к ней руки и засунул в нее свой член. Его яйца болели и грозили влиться в Ану. Хотя еще нет, Питеру пришлось насладиться моментом. Ему пришлось смаковать голодную задницу Аны, прижавшуюся к его огромному члену. Каждый толчок погружал в нее все больше его члена. Он вытащил и коснулся кончика своего члена внутри нее. Его пальцы танцевали на ее груди. «Ты хочешь, чтобы оно вернулось обратно?» «Да». Она почувствовала, как рот Шаны обхватил ее нижние губы и заставил пальцы ее ног сжаться. Человек-паук зажал свой член между ее гибкими щеками, заставив ее ахнуть еще сильнее. Человек-паук держал ее там, где ему было нужно, играя каждым дюймом ее прекрасного тела. «Вставь этот член в меня», — умоляла его она. «Засунь это мне в задницу. Пожалуйста, я умираю». «Ну, раз ты так мило спросил». Человек-паук наполнил ее. Она использовала все уловки, которые только могла придумать, чтобы выманить еще одну порцию. Шанна облизывала его покачивающиеся яйца, немного помогая ей. Паутинный прачник толкнул Ану и раскачал ее анальный туннель. Каждый толчок вводил в нее все больше его длины и заставлял ее кричать о большем. Анальные стенки Аны опустились на него и выпустили его член, позволяя Питеру полностью войти в нее и растянуть ее. Наконец, рай в заднице Аны Кравинов оказался слишком велик, чтобы Человек-паук мог удержаться за него. Он достиг дна внутри нее и с последним стоном опустошил свой полезный груз внутри нее. Задница Аны сжимала его и гарантировала, что каждая последняя капля спермы Человека-паука зальет ее задницу. Человек-паук застонал и кончил в нее, накачивая скользкую и пикантную порцию спермы в ее задницу сзади. Человек-паук засунул свой член в нее и закончил опорожнять яйца в ее задницу. Он насушил ее до последней капли, застонав, когда кончил в нее сзади. Она доила его член между своих щек и следила за тем, чтобы вытекла каждая последняя капля. Шанна нырнула между щеками Аны, чтобы высосать сперму, и расположилась так, чтобы ее трахнули в задницу, если Питер этого захочет. Это все, что я знаю, клянусь. Джин обхватила киску Аны, практически прижимая ее силой мысли. Такую непослушную девочку нужно было наказать, особенно когда она попыталась проткнуть человека-паука. Честно говоря, Питер пронзил ее красиво и хорошо, но по-другому. Джин обхватила свою киску рукой. «Я знаю, и ты будешь хорошей девочкой», — сказала Джин. «Твои проблемы с отцом показывают, что ты очень плохая девочка, но теперь ты будешь хорошей для своего нового папы. У меня нет таких проблем», — она ахнула. «Я держу в руках доказательства того, что ты влюблен в Человека-паука, в своего нового папу», — сказала Джин. «Ты хочешь, чтобы он сделал тебя своей маленькой дочерью-шлюхой? Моя любимая дочь, она согласилась на свою роль, не так ли, Рычел?» Рычел подняла большой палец вверх, слишком занятая, чтобы говорить с полным ртом яиц Человека-паука. Она сосала их жестко, как хорошая девочка. Рука Человека-паука лежала на ее затылке, направляя рот Рычел вперед и назад по нему. «Давай, присоединяйся к ней. Попробуй все, что он может предложить». Джин отпустила Ану. Этот член подтянулся ближе к ней, и она не смогла удержаться и засунула его в рот. Толстый и пульсирующий член паутины вошел в рот Аны. Она и Рычел сосут члены яйца Человека-паука. Пока Джин терла их нежные киски и следила за тем, чтобы они были довольны. «Хорошие, хорошие девочки. Покажи папе, как сильно ты его любишь». После слов Джина насосала его член еще сильнее. Она громко застонала, чувствуя, как орган Питера пульсирует в задней части ее горла. Питер провел рукой по ее голове и засунул ее до упора, ударяя яйцами по ее лицу, когда он накачивал ее на горло. Она снова ахнула, когда большая часть его члена вошла ей в горло, практически протыкая ее своей длиной. Она пускала слюни, наслаждаясь его толстой длиной, когда она проникала ей в горло. «Да, хорошие девочки, вместе с вашей новой распутной мамочкой». Джин не стала возражать против этого, потерла горячие пальцы о теплую щель. Ей хотелось ощутить все те шалости, которые Питер делал с ней и с этими молодыми тварями, засовывая свой член в каждый их дюйм. «Я сейчас взорвусь». Она сосала его член сильнее. Она могла вдыхать чарующий мускус, наполняя ноздри. Человек-паук погрузился в ее горло и одним последним толчком вогнал свой член внутрь нее. Человек-паук всадил в нее свой член и опорожнил яйца. Она взяла это, взяла всю его сперму, как хорошая девочка, и отсосала до конца. Джин наградила и ее, и рычала оргазмами. Огонь этой женщины был приятен, и она чувствовала себя действительно хорошо, когда Джин струился внутри нее. Ее пальцы танцевали взад и вперед, погружаясь в ее киску, сводя ее с ума от большего удовольствия, чем она могла выдержать. Небесное дыхание исходило от Джин, когда она вытащила их и облизала их пальцы. «Сестры делятся». Рычел и она обменялись поцелуем, укрепляющим член. Питер решил уделить Рычел немного внимания, скользнув руками по ее телу. Горячая киска Рычел поглотила его всю длину. Питер прижал руки вниз и одним толчком толкнул себя в нее. «Чертовски так тепло, не так ли?» — спросил Питер. Рычел прикусила губу и взволнованно кивнула, когда Человек-паук наполнил ее своим пульсирующим твердым членом. Каждый дюйм этого длинного органа вошел в нее. Рычел сожрала его и наслаждалась ею. «Возьми меня, папочка!» Рычел ворковала для него. «О, твой большой сильный член, это именно то, что мне нужно, чтобы заполнить мою распутную киску. Схвати меня и трахни. Ты знаешь, что хочешь. Засунь его в меня и разрушь меня. О-о-о, да, да, да». Фантастические крики похоти наполнили комнату. Питер схватил Рэйчел и засунул еще часть своего органа в ее голодное тело, убедившись, что она сжалась и выпустила его. Питер был внутри нее, входя глубоко и следя за тем, чтобы она сомкнулась вокруг него. Она доила его член и заставляла его стонать с каждым толчком, входящим в нее. Питер наклонился глубоко внутрь нее и заставил ее громко закричать о нем. «Я хочу немного, папочка», — умоляла его она. «Я была глупой шлюхой, так долго находясь без твоего члена. О, ты получил много раньше, твоей сестре нужно немного», — сказал Питер. Рэйчел издала еще несколько глубоких стонов. Питер раскачивал яйца взад и вперед, пока Рэйчел не сошла с ума от его толчков. Питер наклонился к ней глубже и вошел в нее еще большей частью своей длины. Ее узкие внутренние стенки сожрали его и выпустили член, заставив ее вскрикнуть от удовольствия. Затем Питер засунул свой член в ану. Он растянул ее и без того потрепанную пизду и засунул ее внутрь. Руки Питера бродили по ее телу и играли с ней. Он хлопнул ее по спине и стал трясти. Его яйца раскачивались и поражали ее во всех нужных местах. «Когда ты закончишь с этими глупыми девчонками, мамочке тоже нужно что-то предпринять». Соблазнительное тело Джин, раскинувшееся таким образом, заставило член Питера пульсировать. Питер наклонился к Рэйчел и Ане и попеременно переключался между ними. Его член вонзился в обжигающие горячие глубины их тел. Он наклонился глубоко в них и стучал по их тесным гостиницам, заставляя их стонать от нужды. Оргазмы затопили член Питера, когда он вошел в него. Глубина, в которую он вошел, охватила его член, когда он вошел в их молодые и подтянутые тела. Питер наклонился к ним и продолжал трахать их, пока они не превратились в нечто большее, чем оргазмические развалины. «Моя очередь». Джин подползла к Питеру и взяла его член. Она мысленно закрепила Ану и Рэйчел, чтобы они не могли пошевелиться. Это позволило Джин подняться на Питера. Феникс и паук стали одним целым, когда Джин опустила свой горячий ящик на впечатляющий орган Питера. Ее глаза открылись, из нее вырвался стон. Питер схватил ее сиськи и скользнул по ним пальцами, играя с ней. Джин быстро издала еще пару криков, пока она нажимала на его член. Она чувствовала это внутри себя, вонзая его огромную длину внутрь себя. «Да, это то, чего я хочу. Я тоже», — простонал Питер. Он чувствовал, как внутренности Джин сожрали его и освободили. Несколько уверенных толчков ввели Питера в нее и вытянули Джин. Питер прижал к ней руку и заставил Джин просто наброситься на него, ускоряя темп. Питер позаботился о том, чтобы его член был погружен в уютное тепло ее киски. Она обхватила его и отпустила, капая соками на его член, когда тот вошел в нее. Чем быстрее Джин ехала на нем, тем больше она жаждала этого и тем больше ей хотелось большего.